Другими словами, ледяной манайфиг зажжешь фаербол. Довольно просто, но надо глянуть подробнее. Псионика свернуть. Накопление пси-энергии. 2 час. Накопленный запас энергии. Пси. 579. Микро. 1672. Жизненная. 92. Задумчиво посмотрев на показатели, я попытался сконцентрировать в руках шарик этой энергии. В конце концов, не просто же так она существует. Сначала хотел использовать микро, но это точно что-то, связанное с мертвыми, так что эксперименты лучше отложить. А вот пси восполнима, так что использовал я ее. Сначала получалось не очень, но через пару минут у меня между ладоней заиграла полупрозрачная марева, которое я мысленно толкнул в сторону, сопровождая движением рук. Улетевший сгусток опрокинул стоявший на столе в 5 метрах от меня стакан, из чего я сделал вывод об успешности эксперимента. Взглянув на показатель пси, я увидел, что он просел аж на целых 60 очков, и стало мне очень грустно, потому что если на обычный стакан тратится столько, то в бою нужны импульсы где-то под 1000, то есть один нормальный импульс будет копиться очень-очень долго, а сейчас я просрал очень и очень много. Осталось только понять, откуда у меня было столько пси, но тут оставалось лишь 2 варианта. Либо это количество энергии я получил за счет открытия способности, либо за убийство тех выродков. Второе, вероятней, так как у меня было еще и нехилое количество некро, а ее я точно мог получить только за вырезанных мною зомби. О, кстати, я быстро встал, призвав клинки, и пошел на улицу. На меня обратили внимание только когда я уже открывал дверь прихожую. «Такиши, ты куда?» — крикнул немного запыхавшийся кота, догоняя меня. «Я хочу изучить этих тварей в более-менее спокойной обстановке», — сказал я. Именно во время этого моего монолога коту догнала остальная часть команды. «То есть как это?» — удивленно спросила меня Сэя. «То есть поймать одного из них, отрезать ему руки и ноги, а затем попробовать найти их слабые места. Вполне возможно, что их можно убивать не только в голову». О, шок, это совершеннейшая ерунда по сравнению с тем состоянием, в которое впали эти несчастные люди. Они явно чувствовали себя раньше жертвами, дичью, пусть и очень злобной, но вот то, что кто-то может попытаться поймать зомби, чтобы поэкспериментировать над ним, это было что-то. Так и не дождавшись комментариев, я быстро вышел на улицу. Пытаться открыть проход в стене было бессмысленной тратой времени, так что я просто и незатейливо залез на автобус, а уже оттуда, на стену, где быстро спрыгнул вниз. В очередной раз поражаюсь, как же это круто, быть таким ловким. Я смог спрыгнуть с высоты 2 метра на камень абсолютно бесшумно. Ближайшие монстры даже не пошевелились, продолжая все так же бессмысленно бродить по улице, на которой, кстати, уже было почти темно. Фонари не работали, а солнце давно село, и сейчас весь свет был только лишь от отраженного небом заката, медленно затухающего за горизонтом. Быстро выбрав цель, я рубанул твари по коленной чашечке, разбивая ее, а затем еще раз, перерезая ногу. Несмотря на то, что кости у трупов были мягче, чем нормальные, я вряд ли бы справился с ними в другом месте. Естественно, когда я начал резать тварь, она поняла, что что-то не так, но зомби мог лишь тупо размахивать руками и безмозгло мычать. Я без проблем уходил из-под траектории движения его конечностей, нанося один порез за другим и стараясь попадать в одно и то же место. Кровь почти не текла, и мне быстро удалось отрезать твари сначала 2-ю ногу, а потом и руки, которые я решил, так сказать, во избежание, еще и сломать в плечах несколько раз. К сожалению, совсем без шума не удалось, поэтому я привлек около 10 трупов. Сражаться с ними не было никакого желания, так что мне пришлось закинуть мычащую, но уже не способную ничего сделать тушу на спину и резво лезть по забору, откуда я аккуратно, чтобы не проломить башку, скинул бывшего зомби, а ныне подопытного, на землю, куда через секунду приземлился и сам. «Такаси, это было нечто», — ничуть не сдерживаясь заявил Тайхира, выбегая из дома. «Впервые вижу его, так фонтанирующего эмоциями. Впрочем, не он один. Из строения быстро выбегали все члены нашего маленького отряда. Кое-кто даже бросился мне на шею от избытка чувств. Как оказалось, они все следили за мной. Когда накал страстей немного снизился, я быстро отправил их всех в дом, сказав, что сейчас будет мало приятного, а затем вгляделся в мертвеца. Имя? Нет. Раса? Зомби. Одержимый? Дух. Уровень? 2. Возраст? Нет. Класс? Низший. Сила? 10. Ловкость? 3. Выносливость? 14, интеллект, 1, мудрость, 1, воля, 1, харизма, 1, одержимый, уникальный вид одержимых, получившийся в результате союза духов и демонов, а также огромного количества некроэнергии, появившегося из-за прорыва грани. Слюна этого одержимого – сильный химико-энергетический яд. Данному виду зомби для развития не требуется поедать плоть, ему необходимы души. Благодаря большой концентрации некроэнергии, души сильно ослабевают и не способны сопротивляться. При укусе и попадании слюны в рану разумный погибает, а его тело занимает либо пришлый дух-демон, либо остатки его души, не съеденные укусившим. Кровь также является проводником, способным пустить внутрь тела духа демона, но она не опасна в малых и средних количествах. Данный одержимый пока что недостаточно развит, чтобы пробудить разум, и пользуется лишь инстинктами. Описание, конечно, не исчерпывающее и путанное, но выводы сделать можно. Интересно, а что имеется в виду под малым и средним количеством? Хотя ясно, что, пока не искупаться в ванне с этой самой кровью, она вряд ли способна хоть как-то навредить, да и не зря, наверное, слюна является ядом. Видимо, живое тело не так просто захватить, но это означает, что свежий труп, политый этой самой кровью, будет достаточно легко поднят в качестве такого же зомби. А еще это означает, что все будет очень и очень плохо в скором времени, так как, во-первых, эти твари могут развиваться, а во-вторых, опасна именно их слюна, а значит, вскоре и реки будут заражены, как и озера и другие водоемы. А еще что будет, когда они пробудят разум? Тут в моей голове сложилась картинка, от которой я за эту самую голову схватился и в бессилии застонал. В этих трупах же есть какая-то там некроэнергия, а в этом мире просто дикие бонусы к некромантии. А теперь внимание, вопрос на засыпку. Чем таким может быть ходячий труп, имеющий мозги, под завязку полной некроэнергии, да еще и вместе, где дикие бонусы на все манипуляции с этой самой энергией? Нет, я могу, конечно, и ошибаться, но по-моему очень похоже на лича. И если я прав, то ввиду проблем этого мира с магией, всем будет капитальный писц, так как цивилизация уже вже, везде бродит толпы низкоуровневых трупов, а магов, которые могут чисто в теории противостоять личам, нет и не предвидится. Если вдруг появятся твари, способные организовать все это тупое стадо, то всем будет очень и очень нехорошо. К тому же личи, не единственный вариант. Вампиры, гули, некроманты-люди, костяные драконы и химеры да мало ли существ представлены фракцией смерти? Нет, они, конечно, могут и не существовать, а могут и просто не появиться здесь, но лучше мне готовиться к худшему. К тому же еще эта фраза про союз духов и демонов. Что случилось? Я вздрогнул и перевел взгляд на Саика, которую даже не заметил, пока размышлял. Ты выглядишь так, будто мы все приговорены и нет возможности даже сбежать, не то что оспорить приговор. Что произошло такого, что даже у тебя в глазах появилось беспокойство? А она далеко не дура и точно гораздо умнее, чем я думал раньше. Я-то надеялся, что достаточно контролирую свои эмоции. Рассказать или не рассказать, хотя, Бусудзима точно не выдаст, если пообещает. Саика, я только что получил очень важную информацию, и она меня сильно беспокоит. Конечно, примерно наполовину это мои догадки, но если я прав, то все, что творится вокруг, это лишь начало. Прелюдия, так сказать. Глаза девушки недоуменно расширились, а затем сосредоточенно сжались. Пару секунд она выжидательно смотрела на меня, а затем, поняв, что мне надо, тихо, но отчетливо произнесла: «Я обещаю, что без твоего ведома не буду делиться этим ни с кем». «Хорошо», я проткнул башку все еще мычащего зомби кинжалом, а затем поднялся: «Пошли в дом, там поговорим». Когда мы заперлись в небольшой комнатке, Бусудзима выжидающе уставилась на меня. Я даже немного залюбовался ею. Стройная, красивая девушка с правильными чертами лица и всеми нужными внешними данными. Да и оделась она не в фартук, как в каноне, а в шмотки, которые были на пару размеров меньше, чем надо, в результате чего ее грудь так и выпирала, едва не рвя майку на ней. Мотнув головой, отгоняя ненужные мысли, я присел, привалившись к стене, и только после этого начал говорить. Видишь ли, все, что вокруг происходит, это результат не действия вируса или какой-то болезни. Все намного серьезнее и проще одновременно. Это результат скорее магического действия, во всяком случае похожей природы. Звучит не слишком достоверно. Знаю, но это точно известно. Не буду упоминать об источниках, но я уверен в них. Проблема в том, что все эти зомби – это всего лишь самая низкая ступень их развития. Они будут усложняться и расти над собой. Сейчас их разум спит, но вскоре он пробудится. Не знаю, сколько пройдет времени. Может год, а может неделя, но результат их развития я не берусь предугадать. Однако даже если это будет не кто-то вроде лича или вампиров, а хотя бы просто такой же зомби, но способный управлять остальными, то сама понимаешь. Девушка медленно кивнула, осознавая масштаб задницы. Но если магия существует, то ведь ей можно научиться, ведь есть возможность им противостоять, а вот тут сидит самая большая проблема. Видишь ли, обычная магия в нашем мире практически полностью недоступна, особенно самые низкие ступени развития, а следовательно, и высокие. Сама понимаешь, не отучившись в школе, профессором не стать, зато вокруг огромная концентрация энергии смерти. Как результат, любые некротические действия даются едва ли не легче самых простых. Я даже представить не берусь, какой ад воцарится вокруг, если эти твари смогут осознанно управлять некро. Вот оно как. Знаешь, девушка вдруг резко подняла на меня голову, я постараюсь подумать над этим, но знай, что за тобой лично я пойду до конца. Слова были сказаны искренне, так, что я даже ни на секунду не усомнился в их истинности. Мне хотелось уже что-то ответить, но тут Саика прильнула к моим губам поцелуем, весьма неумелым, но я был не лучше. Стыдно признаться, но я, весь такой крутой, первый раз за две жизни целуюсь с девушкой. Мда, тут нас прервал радостный вопль. Быстро отстранившись, Бусудзима покраснела. Я, видимо, тоже, но точно не так сильно. Ох уж эти японцы. Кивнув на дверь, я поднялся. Пошли что ли? Посмотрим, чего это они так радуются. Да, давай. Саика несмело пропустила меня вперед. Как оказалось, кота с Хисаши смогли разломать какой-то ящик, который они нашли. И, что меня шокировало, нашли они там стволы. Куча стволов и патроны к ним. Много патронов. Наш оружейный маньяк уже носился с новыми игрушками, выкрикивая названия и чуть ли не любовно гладя эти железки. Не понимаю я его. Вот никогда не любил огнестрельное оружие. Холодное, да, а вот огнестрел. Ну, каждому свое. Дождавшись, когда страсти немного улягутся, я пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Кота, за стволы отвечаешь ты. Учти, что брать все-все нельзя. Раздай народу, у кого нет оружия, что-нибудь легкое и покажи, как пользоваться. Сам тоже выбери себе ствол, учитывай количество патронов. Когда мы отсюда уйдем, далеко не факт, что возьмем весь этот хлам. Хлам, ой, зря я это сказал, да это же огнестрел. Теперь у нас есть нормальное оружие, а не та ерунда. Опа, вот это он зря. Надо бы прочистить этому дурачью мозги. Выстрели. Чего? Так вот, что такое когнитивный диссонанс? Подойди к окну и пальни. Зачем? На меня странно косились все, за исключением Саика и Тайхира, которые, видимо, уже все поняли. Надо. Давай быстро. Кота озадаченно на меня глянул, но все-таки вышел на балкон вместе со всей группой и выстрелил в воздух, отправляя эхо выстрела гулять между домами. Естественно, толпы трупов повалили к нашему забору. Я обвел их рукой и едко обратился к коте. Нравится? Как думаешь, что у тебя раньше закончится? Патроны или противники? И уже ко всем. Запомните, огнестрел – это оружие последнего шанса. Если можно обойтись без него, то обходитесь. Один выстрел увеличит количество противников как минимум в десятеро. Всем все ясно? Народ, достаточно впечатленный, закивал, а кота жалобно посмотрел на меня, но только горестно вздохнул, поставил свою пушку на предохранитель и поплелся назад в дом. Вскоре уже у нас была готова еда, так что все смогли нормально и сытно поесть, а затем я вырубил свет, отправив всех спать. Возмущение мне пришлось быстро пресечь. Так, завтра отправляемся, как только встанет солнце. У нас нет столько времени, чтобы тратить его на личные прихоти. Все должны хорошо отдохнуть, поэтому чтобы ни одного ночного шатуна не было ни слышно, ни видно. И еще, свет включать даже не пытайтесь. Если к нам сможет кто-нибудь залезть, то мало не покажется. Или кто-то забыл про тех троих ублюдков. Нет, вот и хорошо. Дежурные на ночь. Хисаши, затем Тайхира. После него, кота. Чтобы не было возмущений, завтра они будут досыпать, а остальные – таскать наши шмотки. А теперь спать. Перед сном я распределил свои характеристики. Игрок. Имя. Камура Такаси. Камура Такиши. Раса. человек, уровень, 13, опыт, 216, 1300, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, сила, 12, ловкость, 20, выносливость, 15, интеллект, 14, мудрость, 10, воля, 12, харизма, 11, нераспределенных очков характеристик, 0, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоерукий, ассасин, ур, 6, тихий шаг, ур, 4, слияние с тенью, ур, 3, медитация, ур, 2, медицина, ур, 1, опознание, ур, 2, псионика развернуть, ур, 2, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией, даются легче, обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, решил кинуть единичку в интеллект и две в силу, после чего провалился в сон. Ночью ничего не произошло, ничего такого, что сильно выделялось бы на фоне толп восставших мертвецов за окном. Спали все явно очень плохо, один я дрых как сурок. Одно хорошо, за ночь напряжение и стресс от предыдущего дня спали, благодаря чему все более-менее пришли в норму. Еще вчера мы обнаружили во дворе дома броневик, но все были слишком уставшие и измотанные, так что особо никто не восторгался. А теперь мы стали этот броневичок нагружать, чем только могли. Проблема была в том, что наша группа была намного больше, чем в манге или аниме, так что все мы в эту штуку не поместимся. Однако тут пригодился Кота, заявив, что сможет установить дополнительные подвески, чтобы было за что держаться, а сама машина сможет выдержать всех остальных, если залезем сверху. Идея была хороша. Но даже так у нас не выходило увести и половину наград, приобретенного в магазине, поэтому я все же решил автобус не бросать. Немного подумав, я решил сделать броневик нашим тараном, чтобы пробивать дорогу, а автобус – грузовым транспортом. Именно туда мы стали переносить все вещи, заодно прихватив и все ценное, что только обнаружилось в доме. Как оказалось, Кота вполне справлялся с управлением броневика, так что Марикова села обратно на место водителя автобуса. Мне же пришлось сесть с Хирана, так как именно броник должен был ехать впереди и задавать маршрут. К поместью Такаги мы не слишком торопились. Все уже более-менее приспособились, удивительная вещь, человеческая психика. А одержимых воспринимали не как охотников, а как опасных животных, не более того, а потому не сильно торопились в безопасное место. Сначала мы доехали до мостов через реку, которые охраняла полиция. Показав остальным, что тут нам ловить нечего, мы отправились в поместье Такаги, по пути грабя все, что плохо лежит. Супермаркет, магазин одежды, полицейские машины, на предмет оружия. Там было весьма и весьма немало полезных вещей. Наш автобус просел, но держался. Часто приходилось вновь и вновь рубиться с зомби, особенно когда останавливались около очередного магазина. Твари ломились толпами. Пару раз к нам хотели подойти небольшие группы людей бандитской наружности, как будто мы выглядели лучше, но быстро отставали, видя нашу численность, вооруженность и то, насколько играючи мы расправлялись с зомби. Так продолжалось все время, пока мы не встретились с очередной группой немертвых, всего трое, так что я даже не стал отвлекать остальных, быстро направившись к ним. Однако бой сразу пошел не так, как планировалось. От первого, немного ленивого удара в голову, зомби легко увернулся и его зубы тут же клацнули в миллиметре от моей кожи. Меня спасла только невероятная ловкость, а затем мне пришлось серьезно попотеть. Трупы двигались быстро, не быстрее меня, но превосходя, пусть и не намного, обычных людей. Скорее, как средние бойцы-рукопашники. А еще они точно видели мои удары, хотя явно смутно, это было видно по их реакции, но зрение у них было, а уж сила. Пару раз до этого меня ловили зомби, но вырываться из их хватки получалось, однако не сейчас. Хватка этих трупов точно была крепче моей. Мне пришлось перерубать схватившую меня руку, после чего в темпе вальса уворачиваться от нескольких движений, а лишь после этого бить в ответ. В принципе, эти трое не были серьезными противниками, просто я так привык к тупым слабым одержимым, что эти стали для меня полнейшей неожиданностью. Вглядевшись в них, я понял, что наши проблемы постепенно растут. Имя. Нет. Раса. Зомби. Одержимый. Дух. Уровень. 5. Возраст. Нет. Класс. Низший. Сила. 15. Ловкость. 11. Выносливость. 15. Интеллект. 3. Мудрость. 1. Воля. 1. Харизма. 1. Одержимый. Уникальный вид одержимых, получившийся в результате союза духов и демонов, а также огромного количества некроэнергии, появившегося из-за прорыва грани. Слюна этого одержимого – сильный химико-энергетический яд. Данному виду зомби для развития не требуется поедать плоть, ему необходимы души. Благодаря большой концентрации некроэнергии, души сильно ослабевают и не способны сопротивляться. При укусе и попадании слюны в рану разумный погибает, а его тело занимает либо пришлый дух-демон, либо остатки его души, не съеденные укусившим. Кровь также является проводником, способным пустить внутрь тела духа демона, но она не опасна в малых и средних количествах. Данный одержимый пока что недостаточно развит, чтобы пробудить разум, и пользуется лишь инстинктами, однако зачатки сознания постепенно в нем появляются. Слов не было, одни маты. Я предполагал, что эти твари станут развиваться, но не так же быстро. За боем наблюдала только Саика, которая лишь вопросительно посмотрела на меня, а получив кивок, прикрыла глаза в знак осознания всей стоящей перед нами задницы. Быстро заглянув в логи, я увидел, что навык опознания повысился, что меня немного обрадовало, так как больше не требовалось так пристально вглядываться в людей или предметы, чтобы получить нужную информацию. Быстро дограбив магазин, мы все погрузились в машины. Сэ перебралась к нам в броневик, чтобы подсказывать дорогу. Эти места она более-менее знала, так что доехали без проблем. До очередного моста, также запертого полицией. Остановившись, я повернулся к Сэе. Такаги, куда дальше? Через реку. Зомби, а нет. Наш главный враг, наша тупость. Уже второй раз за день я понял, насколько же мал мой словарный запас, ведь кроме матов, не было таких слов, которые могли бы выразить мое состояние. Дорогая Сэя, а раньше сказать ты этого не могла? Как нам теперь перебираться через эту гребаную реку? Я не подумала. Прости, потупилась девушка. Бл, наиве, я и сам не знал, что могу так ругаться. Я вылез из машины, осмотревшись и приметив невдалеке огороженное двухэтажное здание с какими-то надстройками и плоской крышей, крикнул в окно коте, чтобы ехал туда, а сам запрыгнул на крышу броника. Одержимые уже постепенно подтягивались к нам, а ввиду небольшого расстояния, уже собранная нами группа не уменьшилась, а лишь стала крупней. Быстро заехали в ворота территории явно частного богатого дома, что было понятно уже из того, каким он был и где стоял, потому что в Японии с ее перенаселением в таком месте у реки чуть ли не в центре города эта территория стоила бы диких денег, и обычно подобные места тут застраиваются многоэтажками, а здесь двухэтажный домик, да еще и с двориком, пусть и небольшим. Поняв, что предстоит драка, из автобуса быстро вылезли Саика, Тэхира, Рей и Хисаши. Так, Хисаши и Рей, я держу эту толпу, а вы закрываете ворота, остальные охраняйте автобус и броник, на рожон не лезьте. Быстро отдал я распоряжение, рванув на уже подошедших тварей. За спиной послышался ляск, на который я старался не обращать внимания. Почти трехметровые ворота явно должны были запираться механизмом, а не людьми, так что ребятам приходилось непросто, но они явно старались. Желанный щелчок за спиной послышался лишь спустя секунд 40, за время которых я буквально и зашел потом. Зомби перли на меня, и ни конца, ни края им не было видно. Редко попадались и более прокачанные варианты, но их я старался выбивать в первую очередь. Слишком они были опасны в общей массовке. На этот раз я не мог действовать так, как привык. Мне нельзя было сходить с места, так что приходилось крутить бешеные кульбиты и выкручивать тело так, что нормальный человек уже себе что-нибудь обязательно порвал бы. К счастью, трупы тварей скапливались довольно быстро, что несколько замедляло их задние ряды. Только услышав заветный щелчок, я резко крутанул сальто назад, а потом быстро полез по забору. Благо, достаточно было только высоко подпрыгнуть и ухватиться за верхний край, после чего подтянуться. Внизу схватили воздух руки монстров, которым не хватило всего секунды, чтобы меня достать. Спрыгнув вниз, я тут же кинулся на помощь Саика, которой приходилось отбиваться сразу от троих улучшенных трупов и четырех обычных. Тэхира вперед не лез, только иногда нанося удары своими нунчаками, чтобы девушку не могли окружить. Правильно делал, между прочим. Бусудзиме было, конечно, тяжело, но она могла справиться, а вот он бы только лишь пополнил ряды противника. Весь взмыленный после предыдущей хоть и короткой, но тяжелой схватки, я прямо с забора прыгнул на крышу автобуса, а уже оттуда, пробежав пару метров, прямо на зомби перед Саика. Приземлившись трупу на плечи, отчего он начал заваливаться назад, я перерезал ему горло крест-накрест, повредив позвоночник, а затем прыгнул вперед, изящным пируэтом переворачиваясь в воздухе и уходя в кувырок при приземлении. Попутно мои ножи вошли в глаза еще парочке зомби, а затем, быстро отозвав их и призвав обратно, чтобы не выдергиваться из черепов, я, уже катясь по земле, перерубил сухожилие еще одному, после чего всадил сталь в висок начавшему падать противнику. С остальными Саика разобралась уже без меня. Дальше была быстрая зачистка территории, после чего мы скинули грязные вещи в одну кучу, у кого были, и отправили девушек стирать и готовить. Младшие присоединились к ним, как и Марикова, а я, Саика, Такаги, Тайхира и Рейсхи Саши стали держать своеобразный военный совет. Итак, ввожу вас в курс дела. Первое. Наша цель, как оказалось, находится на другом берегу реки. Второе. Нас туда вряд ли пропустят. Там сейчас на любом мосту дикое количество гражданских и полиции, так что пробиться туда непросто. Идей, я по глазам вижу, что ты что-то придумал, так что давай сначала расскажешь свою задумку, командир, немного ехидным голосом произнесла Сая. Верно, но вам мои планы не понравятся. Если вкратце, то сейчас там толпы гражданских. Рано или поздно они все равно станут монстрами, после чего полицейский заслон просто не выдержит. В принципе, максимальный срок, который потребуется им, чтобы освободить нам мост, 3 дня или даже меньше, но можно и ускорить процесс. Достаточно создать много шума, к примеру, пострелять рядом с мостом, далее зомби все сделают за нас. Рейна меня смотрела с ужасом. Постепенно и до остальных стало доходить, что именно я предложил. Даже Яцумата смотрел несколько обескураженно. Видя такую реакцию, я продолжил. Естественно, подобного мы делать не будем, иначе бы я уже стал осуществлять этот план. Однако других вариантов, как быстро перебраться через реку, я не вижу, только если подождать эти самые 3 дня. Поэтому жду ваши предложения. К счастью, неприязнь во взгляде у них стала отступать. Видимо, они поняли, что мой план был лишь чисто теоретическим. Все начали усиленный мозговой штурм. Кто-то притащил найденную в доме карту города, и наше заседание окончательно приняло вид планирования какой-нибудь военной операции. А если самим прорвать ограждение полиции, в смысле, силами людей, а не зомби, подал идею Тайхира. Я стал прикидывать и так и эдак. Организовать всех не получится. Наших собственных сил не хватит. С другой стороны, я видел большие лужи воды, значит, против толпы уже использовали водометы. Люди полезут туда еще раз и еще просто потому, что с той, другой стороны, монстры. Основной проблемой этих самых людей является железная сетка, которую установили копы вместо стены. В принципе, начал я уже в полный голос, до этого рассуждая полушепотом, может выйти, если мы сумеем сделать дыру в стене на мосту. Но проблема в том, что даже ночью там никто не спит, а значит, это будет почти нереально. Если только им, знаете что, сейчас остаемся в доме. Эта задача под силу только мне. Пойду ночью. А сейчас разойтись. Закончив наше импровизированное совещание, я пошел в общую гостиную, где уселся на диван и задумчиво погрузился в свои характеристики. Игрок. Имя. Камура Такаси. Камура Такиши. Раса. Человек. Уровень. 13. Опыт. 638-1300. Возраст. 16 лет. Класс. Самурай-ассасин. Сила. 12. Ловкость. 20. Выносливость. 15. Интеллект. 14. Мудрость. 10. Воля. 12. Харизма. 11. Нераспределенных очков характеристик. 0. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 9. Полиглот. Ур. 3. Русский. Хороший. Японский. Хороший. Английский. Средний. Мечник, самурай, ур 6, короткие клинки, двоеруки, ассасин, ур 7, тихий шаг, ур 4, слияние с тенью, ур 3, медитация, ур 2, медицина, ур 1, опознание, ур 2, Псионика развернуть, УР-2, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией даются легче, обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, мне нужен был новый уровень, а лучше 2. Призвав свои клинки, я хотел было уже отправиться рубиться с монстрами, но вдруг вспомнил одну банальную вещь. Оружие должно тупиться, особенно после моих извращений с разрубанием костей. Но я ведь не замечал ничего подобного. Пристально всмотревшись в клинки, я присвистнул. Длинные боевые клинки. Это оружие сложно отнести к ножам, так как их лезвие несколько изогнуто, но и кинжалами они не являются. Великолепная ковка. Эти клинки были созданы как оружие, выйдя из рук настоящего мастера, их очень непросто сломать или затупить. Энергетический проводник. Данное оружие очень часто использовалось для поглощения энергии из тел убитых врагов, за счет чего приобрело свойство проводника. Теперь во время боя эти клинки невозможно сломать или затупить, пока у их владельца есть хоть капля энергии любого типа. Некро. Сквозь эту сталь постоянно струится некроэнергия. Пока что она никак не повлияла на металл, но кто сказал, что так будет продолжаться и в будущем? Ну ни хрена себе, тихонько пробормотал я. С другой стороны, я этими клинками грохнул уже не одну сотню одержимых духами и демонами, так что естественно, что они получили какие-то новые свойства. Но это что же получается, если я продолжу сражаться этими клинками, то они со временем будут становиться артефактами, да еще и получая все новые свойства, это очень приятный бонус, очень. Вспомнив, что я собирался покачаться, я все же отправился к тварям, заодно взяв в прихожую незнамо как оказавшуюся там горнолыжную маску. Забавно вышло, мой спортивный костюм, который я переодел, специальные перчатки и маска, все абсолютно черное, да я ниндзя, блин. С забора открывался великолепный вид на толпу монстров, видимо постоянные звуки из дома их привлекали, при этом сильно, тварей было около 300, что являлось значительным показателем. Черт, мост же рядом, вдруг вспомнил я. Нет, понятно, что практически все там обречены, но быть причиной, по которой все эти люди умрут, увольте. А ведь именно мы притащили сюда этих зомби, и когда одержимые не смогут добраться до нас, они попрутся к мосту. Сначала я хотел просто порубить какое-то количество в капусту, а потом свалить, но при новых раскладах. Такиши, ты куда собрался? За моей спиной на крышу автобуса вылезли Рей, Фусаку, Тэхира, Сайка и еще пара человек. ГМ, а ведь это шанс еще сильнее поднять мой авторитет в отряде, все равно уже решился на это безумство. Этих тварей привели сюда мы, а я привел сюда вас. Ну и что, не поняла Сая, они нам ничего не сделают, разве нет? Это я к тому, что я ответственен за их появление тут. И да, нам-то они ничего не сделают, но они уже начали разбредаться по округе. Тебе напомнить, кто тут рядом? Мост. Побледнела Рей. Верно, а там сейчас куча народу. Они, конечно, все равно обречены почти все, но ведь в итоге получится, что это я виноват в их гибели. Этого уже не изменить, не вини себя, подошла чуть ближе Сайка. Ты права, только вот я всегда поступаю так, как хочу. А сейчас я хочу не быть тем, кто, фактически, убьет всех тех людей. Получено задание, исправить ошибку. Цель, убить как можно больше зомби, собранных вами в одном месте, 0368, минимум 100, награда за минимальное выполнение, 15 опт за каждого убитого зомби сверх получаемого за убийство, боевой дух вашего отряда повысится, за выполнение сверх минимального, вариативно, провал, легкая депрессия у всех, кто слышал вашу вдохновенную речь, штраф за провал явно с юморком, а вообще, задание очень интересное, не говоря уже о том, что оно первое. Кнопок принять отказаться не было, так что я просто отошел на пару шагов по крыше автобуса, а затем разбежался и прыгнул в самую гущу трупов. Такиши, дернулась Рей за спиной, но поймать меня она, конечно, не могла. Это было последнее, что я успел подумать, прежде чем вокруг меня закрутилась карусель ляда. Глава 4. Уже минут через 5 я полностью отрешился от мира и погрузился в своеобразную медитацию. Кровь и обезображенные рожи, тусклые, ничего не выражающие глаза, сначала было немного страха, потом капля безразличия. Вскоре появилась странная поверхностная апатия, словно барьер, окруживший мое сознание и не дающий мне испытывать лишние эмоции. В очередной раз я безразлично подумал, что идиот, уклоняясь от нового зомби и втыкая ему в висок нож, возомнил себя всесильным и неубиваемым. О, как я ошибался! Это раньше я мог легко бить тварей десятками, но не сотнями же. Одно дело – вертеться от десятерых при наличии свободного пространства, а другое – когда находишься в толпе, зажатый как сельдь в бочке. Нет, моей ловкости вполне хватало, чтобы уворачиваться от всех одержимых, но я, мать его, уставал. Кинуться сюда – это все равно, что будучи спринтером согласиться бежать марафонскую дистанцию. Да вот только умение быстро бегать – это еще не умение бегать долго, а мне нужно было бежать не просто долго, а очень долго, да еще и со скоростью спринтера. Я просто банально устал. Конечности начинали наливаться тяжестью, а потные волосы лезли в глаза, да и сами глаза не видели ничего. Вообще, я не знаю, как я уворачивался. Просто инстинктивно чувствовал, что кто-то тянется ко мне слева или справа, или снизу, или сверху прыгают улучшенные версии твари. В какой-то момент я из последних сил прыгнул назад, отзывая клинки и поднимая вверх руки. Странно, но именно за них меня и схватили в первую очередь. Видимо, инстинкты все же подвели меня, и как результат, я прыгнул в толпу зомби. Вот и все, пронеслось в голове, а глаза медленно закрывались. Я ожидал укуса, но вместо этого мне на голову полили водой и убрали волосы с глаз. Каково же было мое удивление, когда я увидел лица Саика и Рей, а за ними стояли Сэ, Тэхира и еще кто-то, но их различить я уже не мог, так как в глазах все плыло. Примерно через четверть часа я пришел в себя настолько, чтобы суметь, пошатываясь, встать. Будь я верующим, я бы начал молиться. Перед стеной, за которой стоял автобус, на чьей крыше мы и сидели, была каша. Каша из мертвых тел, хорошо протоптанных условно живыми телами, хотя назвать живыми это, такоси это, проговорили у меня за спиной. Кстати, что подозрительно, все молчали. Вообще все, не было ни ехидных комментариев, ничего. Впрочем, молчать причины были. Не каждый день видишь столько трупов. Сзади послышался звук блевания. Повернувшись, я обнаружил блюющую Рей, к которой кинулся Хисаши. «Уведи ее в дом», — обратился я к нему, на что мне только молча кивнули. Оглядев свою группу еще раз, я понял, что все, пройдена точка невозврата. Если раньше еще кто-то мог оспорить мой авторитет здесь, мог перетащить кого-то из моих подчиненных в другое объединение, то теперь, нет, никак, с этого момента я тут единственный и непререкаемый лидер. В глазах даже у Саика сквозил страх, хотя у нее это было всего лишь опасение. Опасение перед силой. Остальные явно боялись меня, да и шокированы были сильно, но еще у всех без исключения в глазах я читал уважение, громадное и безграничное. Что ж, это меня устраивает. Еще раз оглянувшись на мясорубку, которую устроил, я повернулся к остальным членам группы. «Все в дом, я приду позже, мне надо подумать». Короткие кивки, и все сразу свалили, без комментариев или еще каких-нибудь лишних движений. Я же залез в статус, а дальше я узнал, что такое шок. Игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 16, опыт, 11600, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин. Сила – 12, ловкость – 20, выносливость – 16, интеллект – 14, мудрость – 10, воля – 12, харизма – 12, нераспределенных очков характеристик – 9, особенности свернуть, игрок – полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка – ур – 9, полиглот – ур – 3, русский – хороший, японский – хороший, английский – средний, мечник, самурай, ур 6, короткие клинки, двоеруки, ассасин, ур 8, тихий шаг, ур 4, слияние с тенью, ур 3, медитация, ур 3, медицина, ур 1, опознание, ур 2, псионика развернуть, ур 2, интуит, ур 1, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, 3 уровня. Пусть последний я и получил явно за счет каких-то крох опыта. За бой, к тому же, поднялась выносливость, а после него, видимо, харизма. Кстати, 1 уровень, точно, за задание. А что с ним интересно? Задание, исправить ошибку. Статус, выполнено минимально. Цель, убить как можно больше зомби, собранных вами в одном месте, 132-368, минимум 100, награда за минимальное выполнение, 15 опт за каждого убитого зомби сверх опыта, полученного за убийство, боевой дух вашего отряда повысится, за выполнение сверх минимального, вариативно, провал, легкая депрессия у всех, кто слышал вашу вдохновенную речь, ага, так вот откуда столько опыта, но тварюшек еще много, с другой стороны, я уже сделал все, что мог, реально я это своей виной не считаю, я и так тут вырезал больше трети тварей, так что те люди у моста не сильно-то и пострадают, но жалко, что не получится выполнить задание до конца, с другой стороны, я там чуть не сдох, так что пофиг, своя шкура ближе к телу, посидев еще немного, я, шатаясь, слез с автобуса и пошлепал в дом, едва ли не падая на каждом шагу, там, не раздеваясь, просто упал на какой-то диван и уснул, успев кинуть только характеристики, куда наметил изначально, игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 16, опыт, 11-1600, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, сила, 12, ловкость, 26, выносливость, 19, интеллект, 14, мудрость, 10, воля, 12, харизма, 12, нераспределенных очков характеристик, 0, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоерукий, ассасин, ур, 8, тихий шаг, ур, 4, слияние с тенью, ур, 3, медитация, ур, 3, медицина, ур, 1, опознание, ур, 2, псионика развернуть, ур, 2, интуит, ур, 1, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией даются легче, обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, именно выносливости мне не хватало сегодня и именно ловкость меня спасала, когда выносливость показала дно, а раз так, то пусть именно они и будут спасать меня дальше. Именно с такой мыслью я провалился в забытье. Проснулся я от одуряющего аромата. Не знаю, кто готовит, но он или она гений в этой области. Никогда не думал, что запах может заставлять что-то делать, но сейчас мое мировоззрение претерпевало изменения. Скинув одеяло, которым меня накрыли, я вскочил с дивана. В процессе обнаружил, что меня успели еще и раздеть, а на столике рядом лежит чистая одежда. Мысленно поблагодарив ребят, быстро натянул на себя все, что мне тут оставили и пошел, ориентируясь по доносящимся ароматам. «И что же у нас на завтрак?» Задумчиво спрашиваю я, входя на кухню. «Ох, как на меня вылупились!» Да еще и тишина эта. К счастью, она продлилась недолго и все снова начали обсуждать, что и раньше, только чуть-чуть тише, не забыв, при этом, поздороваться и пожелать доброго утра. На мой же вопрос ответили Саика и Фусаки, стоящие у плиты. Мы решили сделать суп из морепродуктов и мяса и вот, она показала на кучу разных салатиков, уже стоящих на столе. Класс, пахнет одуряюще. Спасибо, девушка смущенно поступилась, да и уши Саика у плиты чуть-чуть залили. Вот, это последнее, заявила Бусудзима, ставя на стол каждому порции красиво сделанных мясных ММ чем-то похожи на роллы. Но не они, но выглядело аппетитно, и тадакимас, заявили все хором и набросились на еду, на вкус, кстати, оказалось не хуже, я же съел сразу за троих, видимо, сил вчера потратил много, а калории, это калории, поев, я отошел от всей честной компании и сыто уселся на прихваченный по дороге футон, и где я его нашел, вызвав логи, убедился, что все так, как и должно было быть, за исключением новой особенности, игрок, имя. Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 16, опыт, 11-1600, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, сила, 12, ловкость, 26, выносливость, 19, интеллект, 14, мудрость, 10, воля, 12, харизма, 12, нераспределенных очков характеристик, 0, нераспределенных очков предела, 1, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, Короткие клинки, двоерукий, ассасин, УР-8. Тихий шаг, УР-4. Слияние с тенью, УР-3. Медитация, УР-3. Медицина, УР-1. Опознание, УР-2. Псионика развернуть, УР-2. Интуит, УР-1. Перешагнувший предел, УР-1. Эффекты от мира свернуть. Хаотичность энергии. Все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Что это за перешагнувший предел, я и попытался тут же узнать. Человеческое тело имеет предел. Неважно, сколько тренируется человек, развивая свои мышцы или разум, выше определенного порога прыгнуть он никогда не сможет, не изменив свою природу. Вы перешагнули этот предел, оставаясь человеком, но перестав им быть в полном смысле этого слова. Предел выражается в значении характеристики. 25. Переходя предел, вы получаете очки предела. Прочитав описание, я открыл описание уже очков предела. Очки предела позволяют поднимать уровень без потери очков опыта. Позволяет качественно поднять любой навык на следующую ступень. Позволяет на минута количества переходов предела поднять все характеристики до предела нынешнего тела, либо, если больше половины из них уже пересекли предельные рамки, удвоить их на то же время. При перерождении очки предела сохраняются. Также возможно увеличить любую характеристику, не имеющую предела, на уровень количества разрядов в номере уровня. Жесть. Но я уже знаю, куда потрачу это несчастное очко. Уже сейчас получать новые уровни становится все сложнее. А что будет лет через 10? Полвека на новый уровень, или мировую войну, чтобы побыстрее. Эти очки предела, просто сверхперспективная вещь. А еще я теперь точно знаю, что обычными тренировками моя ловкость больше не повысится. Жаль-жаль. С другой стороны, поднять любой навык на качественно более высокий уровень, тоже хочется, нет, лучше повременю. Посмотрим, как там дальше повернется нелегкое. Такиши, отвлекли меня от размышлений. Я повернулся к Сае, которая ко мне и обратилась. А что дальше будем делать? Сколько до темноты? Часа два примерно. ГМ, с завтраком я погорячился. Кстати, спасибо, что накрыли. А насчет наших дальнейших планов, зомби-мост еще не прорвали? Нет, хотя там точно стало больше этих тварей, но пока что им не удалось заразить достаточно людей, чтобы процесс нельзя было прекратить. Полиция стреляла и в зомби, и в укушенных на поражение. А вы откуда знаете? Делали вылазки? С интересом спросил я. Нет, но кое-где еще идут новости. Кстати, тебя тоже показывали. Меня? Ну, вот теперь я действительно удивлен. Да, твой бой точно успели показать крупным планом. Правда, ты тогда был уже весь заляпан кровью и лицо такое звериное. Но узнать тебя было можно. Они успели заснять примерно конец и твой прыжок к нам, когда мы тебя вытащили. Назвали неизвестным героем и ниндзя. Вокруг апокалипсис, а репортеры не меняются, усмехнулся я. Ага, значит так, я хлопнул в ладоши, кота. Мне нужна взрывчатка, можно гранату, но с маленьким разлетом осколков. Очень маленьким. Эта штука должна сделать в стальной сетке дыру метра на два в диаметре. Сделать реально? В доме подруги Мариковы Сан были гранаты и взрывчатка, но не очень много. Такую дыру сделать не получится, но он на секунду задумался. Можно сделать несколько взрывчаток поменьше и прикрепить их по периметру дыры. Задержку разную тоже поставить не очень сложно, но повозиться придется. Я все-таки больше по огнестрелу. У тебя 3 часа. Задержку делаешь у всех на минуту, плюс-минус секунд 10. Задача ясна? Ага. Он быстро поднялся из-за давно уже пустого стола и побежал возиться со своими игрушками. Так, ночью составить график дежурств. В доме должен быть один или более, на улице минимум 2. На меня не рассчитывайте, меня дома не будет этой ночью. Вопросов нет, тогда Саика за старшего. Я ушел готовиться, вернусь вечером, а потом на всю ночь опять свалю. Молча выхожу из дома и одеваю уже постиранную одежду, которая была на мне вчера. Чем мне она нравится, так это тем, что закрывает меня просто великолепно. Действительно, ниндзя. До моста я добрался без особых проблем. Вообще, я теперь мог передвигаться по городу едва ли не так же, как и до прорыва грани. При моей ловкости я не создавал шума. Вообще, тем более, мне помогал еще и навык тихого шага. Заодно я вспомнил еще и о слиянии с тенью, которое решил попытаться прокачать, держась в тени. Так, быстро, но бесшумно идя по улицам, полным зомби, я быстро приближался к намеченной цели. Иногда приходилось искать обходные пути, когда попадались места, полностью забитые тварями, но вскоре я нашел способ проходить их напрямую, в буквальном смысле прыгая по головам одержимых. Очень эффективный способ оказался, очень. Мост он меня порадовал и огорчил одновременно. Полиция перегородила его высокими железными стенами из толстой сетки. Хрен пролезешь или пройдешь. Около этой стены с обратной стороны стояли пожарные машины с водометами, а еще не высохшие лужи воды свидетельствовали, что подобное средство против толпы здесь применяли часто и много. Мост охраняла полиция, явно вооруженная, но ничего серьезнее пистолетов у них не было. Это еще больше меня уверило в том, что зомби рано или поздно прорвутся, потому как нельзя остановить толпу этих тварей пистолетами. Одного-двух, пожалуйста, можно даже десяток, если стрелок будет не одинок, но никак не сотню или больше. Здесь нужны пулеметы или хотя бы дробовики, чтобы выносить за раз больше одного-двух противников. Ситуация же на мосту была почти критической. Люди были на пределе. Многих рвало, кое у кого точно не было воды или еды. Часто вспыхивали драки, жесть в общем. Везде были агитаторы, куча машин сигналила, кто-то где-то включил музыку, дети плакали, не представляю, как это стадо, а по-другому назвать подобное было тяжело, еще не оприходовали одержимые. Впрочем, полиция быстро убирала одиночных зомби, подходивших к началу моста. Там даже сделали своеобразные баррикады. Полицейским было не слишком тяжело, потому что сектор, с которого надо было ждать атаки, был достаточно небольшим. С одной стороны, такое состояние людей меня немного угнетало, но вот с другой, я точно знал, что если убрать эту чертову стену, как психологический фактор, сдерживающий толпу, то люди дальше сами рванут вперед и сметут все заграждения. Конечно, снести к черту всю стену не представлялось возможным, но мне нужно было убрать ее именно как психологический фактор, а не как препятствие. Удовлетворившись осмотром, я отправился назад в занятое нами строение, перед тем залезший еще и под мост, чтобы глянуть, как бы незаметно подобраться к этому препятствию на пути. Собственно, когда я пришел, то уже смеркалось. Быстро приняв от коты его поделки и прослушав инструктаж, я захватил еще и пару петард и светодымовых шашек. Зачем? Тут все просто. Кота так и не смог сделать из того дерь, что у него было, нормальный механизм, позволяющий подорвать взрывчатку в одно и то же время, поэтому пришлось ему соединить их фитилем, который у всех них поджигался в одном и том же месте, а потом расползался к зарядам. Вот чтобы отвлечь полицию от горящего фитиля, я и взял шашки с петардами. На всякий случай, захватил еще и железные щипцы. Дорогу в обратном направлении пришлось преодолевать гораздо дольше, чем в первый раз. Причиной этому послужила темнота, из-за которой я стал двигаться медленнее, опасаясь зомби. Да и прыгать по головам мне уже не удавалось. Очень помогали всякие балконы, по которым очень удобно было перебираться над столпотворениями тварей. Особенно тяжело пришлось, когда настал черед двигаться под мостом. Вот там мне было реально страшно. Я не супермен и не волшебник пока. Однако сейчас падение оттуда для меня может быть смертельным. Высота метров 10, да еще и темнота, мало того, я ведь могу и захлебнуться в любой момент. В общем, жесть. Однако и тут я справился. Вылез я уже на другой стороне, которая охранялась гораздо хуже, чем та, откуда я пришел. Здесь людей было всего двое, что для меня стало просто подарком судьбы. А еще большим подарком стало то, что за происходящим здесь никто не следил, когда противоположная сторона была неплохо освещена. Вырубить полицейских, бывших здесь, не составило особого труда. Всего-то подкрасться сзади и провести один прием. Его я учил еще в прошлой жизни, на занятиях в военно-патриотическом клубе. Один из двух вариантов снятия часового. С моими нынешними возможностями выполнить задачу было очень просто. Схватить человека за лицо, зажав рот и стоя сбоку, а потом руку на поясницу и вести вперед, теня голову в обратную сторону. Ну, а мощный пинок в висок, конечно, в прием не входит, но это уже от меня лично модификация. Сняв здешних часовых, я быстро подошел к забору и стал крепить заряд. Мне повезло, потому что толпа решила устроить очередной митинг под предводительством какого-то придурка, орущего, что все твари, якобы, всего лишь зараженные каким-то вирусом человеки и что нельзя в них стрелять, и что полиция нарушает кучу прав. В общем, очередной пациент дурдома. Но спасибо санитарам, которые за ним не уследили, потому как он дал мне пару минут, пока его не скрутили, чтобы установить заряды. Они все были обмотаны черной изолентой, поэтому в темноте разглядеть взрывчатку было весьма непросто, особенно с той стороны, где частично их еще и сетка закрывала. После установки, я начал тихонечко перекусывать металлические прутья щипцами, чтобы уж наверняка, а то были у меня некоторые сомнения в возможностях этой несчастной самоделки. Я успел перегрызть сетку 12 раз, перед тем, как шум немного улегся и мои действия стали достаточно слышны. После этого я аккуратно достал зажигалку и подошел к краю моста, откуда вполне можно было закинуть шашки на противоположную сторону, которую отделяла стена. Вообще, эти шашки были всего лишь обычной пиротехникой вроде тех же петард, призванной вызывать красивый цветной дым и ярко гореть в его центре, но мне нужно было всего несколько десятков секунд, чтобы отвлечь внимание. Быстро поджигая фитильки, я кидал их на ту сторону, сразу же свалив после третьей кинутой шашки кувырком в темноту. Однако меня, кажется, заметили, но не полиция, а толпа, которая сразу устроила некоторую неразбериху, подкрепившуюся появившимся дымом и шумом от горения, за счет чего я сумел поджечь фитили уж точно незамеченным и, уже не скрываясь, стал громко щелкать проволоку щипцами. Откуда идет такой странный звук, полиция поняла только секунд через 20, но я быстро кинул уже зажженные петарды им под ноги. Видеть моего движения из-за слепящего света, направленного не в ту сторону, полицейские не могли. К тому же им мешал еще и не рассеявшийся до конца дым, а потому взрывы петард они приняли за выстрелы и рефлекторно залегли на землю, хотя уже через пару секунд поняли, что их опять надурили и вскочили. Только вот поздно уже было. Я успел перекусить сетку еще дважды, после чего отпрыгнул и резко побежал за пожарные машины, а у меня за спиной раздалась серия почти слившихся взрывов и просто дичайшие маты на смеси японского и английского. На секунду оглянувшись, я увидел, как кусок сетки, вылетевший из общей стенки, валяется на земле, а в самой стене зияет дыра, шириной метра полтора. Быстро уходя от погони, я резко прыгнул через перила и, схватившись за край моста, сумел закрепиться под ним, кинув щипцы вниз. Раздавшийся едва различимый всплеск, видимо, убедил полицейских в моей конечной точке прибытия, после чего они, грязные и пропахшие дымом, постоянно матерящиеся, пошлепали назад, а я споро пополз под мостом. Уже издалека я наблюдал, как очередная группа прорывается к дыре и не помогают никакие водометы, а затем несколько машин с третьего раза сносит всю сетку к чертям собачьим. Дело было сделано. Глава 5. Вернувшись к своим, я сумел расслабиться, но меня тут же охватил мандраж. Только тут я понял, насколько рисковал и сколько дыр было в моем плане. Да он удался-то буквально чудом. Но удался, а это главное. С этими мыслями я захотел заснуть, но решил глянуть свои характеристики перед сном и не разочаровался. Игрок. Имя. Камура Такаси. Камура Такиши. Раса. Человек. Уровень. 16. Опыт. 314-1600. Возраст. 16 лет. Класс. Самурай-ассасин. Сила. 12. Ловкость. 26. Выносливость. 19. Интеллект. 14. Мудрость. 10. Воля. 12. Харизма. 12. Нераспределенных очков характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 1. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 9. Полиглот. Ур. 3. Русский. Хороший. Японский. Хороший. Английский. Средний. Мечник. Самурай. Ур. 6. Короткие клинки. Двоерукий. Ассасин. Ур. 8. Тихий шаг. Ур. 5. Слияние с тенью. Ур. 4. Медитация. Ур. 3. Медицина. Ур. 1. Опознание. Ур. 2. Интуит. Ур. 1. Перешагнувший предел. Ур. 1. Псионика. Ур. 2. Свернуть. Накопление пси-энергии. 2 час. Накопленный запас энергии. Пси. 630. Некро. 8769. Жизненная. 98. Эффекты от мира свернуть. Хаотичность энергии. Все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Характеристики, конечно, не выросли, но вот навыки прокачались. К тому же, я получил опыт, весьма приличное количество, а значит, что его можно набирать очень и очень разными способами. Мне уже известны варианты в виде тренировок, убийств, чтения книг и выполнения заданий системы. Как видно, это далеко не полный список. Со счастливой рожей я все-таки лег спать. Проснувшись, я первым делом оповестил команду, что мост свободен, на что получил удивленные рожи, но вопросы отсутствовали, поэтому мы все уже привычно и в темпе собрались, загрузившись в автобус и наш броник. Именно во время погрузки ко мне подошел Хисаши. «Такаси, у нас проблемы. Что случилось? Опять твари? Нет, бензина осталось мало. Да, я идиот. Про бензин-то я и забыл. Насколько нам его еще хватит?» Мой голос резко посерьезнел. «Километров на 30 у автобуса. Хаммер выдержит чуть дольше, где-то на полсотни. Ясно. Сэ, иди сюда. Да, подбежала ко мне девушка. Сколько нам отсюда ехать до поместья твоих родителей, при условии, что ближайший мост свободен? Минут 15, если все дороги свободны, тогда грузимся». В уме прикидывая, какой у нас запас имеется, если возникнут проблемы на дороге, я понял, что запаса-то и нет особо. Печалька, но делать нечего. Быстро погрузившись, мы двинулись в путь. Перед этим я, одолжив свою катану у Саика, перелез через забор и вырезал небольшую группу зомби около ворот, так сказать, во избежание. После этого мы на немаленькие скорости рванули по асфальту, объезжая брошенные машины. Мост действительно оказался чист. Все люди уехали или ушли, а кто не смог, человеком быть перестал. Быстро пройдя его и сшибив по пути парочку одержимых, мы рванули дальше. До поместья семьи Такаги мы добрались, не встретив по дороге никаких проблем. Первый раз, наверное, у нас был день, когда мы не ввязались в очередные приключения. Ну, с момента начала всего этого, пока за окном проносились пейзажи полуразрушенного города, я сидел и думал, насколько я рад происходящему вокруг. С одной стороны, я получаю то, зачем явился в этот мир: опыт, знания, навыки. А с другой, получаю я их за счет агонии всего здешнего человечества. Хотя люди как там, на моей первой земле, были в общей массе натуральным крысятником, пытающимся загрызть друг друга, так ими здесь и остались. Может, если человечеству удастся выжить, оно станет чуть более нормальным, хотя, хрен его знает. Закончив такой умной мыслью свою беседу, я повернулся в сторону салона, но ничего нового там не заметил и снова вернул свой взгляд к окну, а в следующую секунду почувствовал, как машина начала тормозить, а еще через мгновение мой слух уловил голос Сэй. «Здесь, наконец-то!» Что меня удивило, так это то, что в сетке, окружавшей поместье, вход расположили прямо напротив главного входа через внутреннюю ограду. Такая логичность меня несколько шокировала, ведь даже несведущему человеку понятно, что это фактически нивелирует практическую пользу от такой ограды. Но пофиг, вопросами обороны мы займемся позже, а пока стоит немножко тут осмотреться. Нас уже вышла встречать группа вооруженных мужиков. Я приготовился к бою, но меня несколько опередила Такаги, открыв дверь и выйдя на улицу. Она не проявляла признаков волнения или страха, да и предполагая бой, вперед не полезла бы, так что я не стал особо напрягаться, хотя до конца так и не расслабился. Тут эти мужики подошли к нам. Сэ, сдержанно поприветствовал мою подругу глава этого отряда, а в том, что это, пусть и кривой, но все-таки отряд, я не сомневался. Пусть и составленный явно из гражданских в большинстве своем, толпой он не являлся. Здесь точно присутствовала некая дисциплина. Отец, здравствуй. Позволь представить тебе моего друга и лидера нашей группы. Камура Такиши, обратилась Такаги к окликнувшему ее. Я, выйдя чуть вперед, уверенно посмотрел в глаза этому человеку и протянул руку для пожатия. Такаси Камура, Сайтера Такаги, рад знакомству, пожал он мою ладонь, а в следующий момент попытался ударить локтем в лицо. Уйти получилось на одних рефлексах, а там уже удар под колено ногой, заход за спину повернувшемуся и вставшему на одно колено мужчине. Один клинок приставляется к шее, а другой, чуть ниже подмышки, в область сердца. Секунду царило ошеломленное молчание, а потом Сайтер медленно поднял руки и проговорил: «Проверку ты прошел, прости, но я должен был понять, чего ты стоишь, раз уж дочь назвала тебя лидером. Еще раз приятно познакомиться». «Взаимно», — я отошел на шаг, убирая клинки обратно в инвентарь. «Цутару, ты теперь командуешь отрядом, я провожу ребят в поместье и остаюсь там. Хай, отправляйтесь». Такиши, не против, если я буду звать тебя так? В машинах есть что-то важное, или это только ваш транспорт? Это вывезенный супермаркет и куча стволов с патронами, только без бензина, хохотнул я. Вот как? Он на мгновение задумался. Поздравляю и благодарю, эта помощь будет очень не лишней. К этому моменту все уже вылезли и подошли к нам. Сэ стояла немного в стороне, явно не желая находиться рядом с отцом. Тот же продолжил: сейчас вы идете со мной в поместье, а мои люди перетаскают вещи на склады. Вопросы? Все вокруг прыснули, а я пояснил поднявшему бровь мужчине, что же так всех рассмешило. Просто обычно так отдавал распоряжение я. Ясно? Сайтера позволил себе скупую улыбку, а потом повернулся и зашагал к уже каменным стенам. Такаги-сан, позвольте вопрос. Вежливо обратился я к нему, быстро догнав и поравнявшись. Да, почему вы так поставили сетку? Ведь в случае прорыва зомби, наиболее выгодно будет иметь входы во внутреннюю и во внешнюю ограды как можно дальше друг от друга.